Жрецы будут моими слугами, а не министрами. Они и есть самые верные слуги. Их молитвами отец твой царствует 33 года и избегает войн, которые могли бы быть пагубными. Для жрецов. Для фараона, для государства, — перебила царица. Ты знаешь, в каком положении наша казна, из которой ты в один день берешь 10 талантов и требуешь еще 15? Ты знаешь, что если бы не самоотверженность жрецов, которые для казны даже у богов отнимают настоящие драгоценные каменья, заменяя их поддельными, царские владения были бы уже в руках финикиан. «Одна удачная война обогатит нашу казну, как разлив Нила, наши поля!» Царица рассмеялась. «Нет, — сказала она, — ты, Рамсес, еще такой ребенок, что нельзя даже считать грехом твои безбожные слова. Займись, пожалуйста, своими греческими полками и поскорее освобождайся от еврейской девушки, а политику предоставь нам». «Почему я должен освободиться от Сары? Потому что если у нее родится от тебя сын, могут возникнуть осложнения в государстве, где и без того много хлопот. А на жрецов, — прибавила она, — можешь сердиться, лишь бы ты не оскорблял их публично. Они знают, что приходится многое прощать наследнику престола, особенно когда у него такой строптивый нрав. Но время все успокоит во славу династии и на пользу государству». Рамсес задумался и вдруг спросил. «Значит, я не могу рассчитывать на деньги из казны?» «Ни в коем случае. Верховный писец уже сегодня вынужден был бы приостановить выплату денег, если бы я не дала ему 40 талантов, которые прислал мне Тир». «Как же мне быть с армией?» — сказал царевич, нетерпеливо потирая лоб. «Удали от себя еврейку и попроси у жрецов. Может быть, они дадут тебе взаймы?» «Никогда. Лучше возьму у финикиян». Царица покачала головой. «Ты наследник престола. Делай, как хочешь. Но предупреждаю, тебе придется дать большой залог». А финикиянин, став твоим взаимодавцем, уже не выпустит тебя из рук. Он коварнее евреи. Для покрытия таких долгов хватит небольшой части моего собственного дохода. Посмотрим. Я искренне хотела бы тебе помочь, но у меня нет, — сказала царица, печально разводя руками. Поступай, как знаешь, но помни, что финикияне пробираются в наше владение, как крысы в амбары. Стоит одной пролезть в щелку, и за ней придут другие. Рамсес не спешил уходить. «Ты хочешь сказать мне еще что-нибудь?» — спросила царица. «Я хотел бы только узнать. Сердце говорит мне, что у тебя, матушка, есть какие-то планы относительно меня. Какие?» Царица погладила его по щеке. «Не сейчас. Еще слишком рано. Ты пока свободен, как всякий знатный юноша в нашей стране. Ну и пользуйся этим. Но, Рамсес, придет время, когда тебе придется взять жену, дети которой будут детьми царской крови, а старший сын твоим наследником. Вот об этом времени я и думаю». «И что же?» «Пока еще ничего определенного. Во всяком случае, политическая мудрость подсказывает мне, что твоей женой должна быть дочь и жреца». «Может быть, Херихора?» — рассмеялся царевич. «А почему бы и нет? Херихор очень скоро станет верховным жрецом в Фивах, а его дочери сейчас всего 14 лет». «И она согласилась бы занять при мне место еврейки?» — с иронией спросил Рамсес. «Надо постараться, чтобы люди забыли эту твою ошибку». — Целую твои ноги, мать, и ухожу, — сказал Рамсес, хватаясь за голову. — Я столько тут наслушался странных вещей, что начинаю опасаться, как бы Нил не поплыл вспять, к порогам или пирамиды не передвинулись в восточную пустыню. — Не кощунствуй, дитя мое, — проговорила шепотом царица с тревогой, глядя на сына. — В этой стране видали не такие чудеса. — Не те ли, — спросил с горькой усмешкой сын, — что стены царского дворца подслушивают своих хозяев? Случалось, что фараоны умирали, процарствовав всего несколько месяцев, и гибли династии, правившие 9 народами. «Потому что эти фараоны ради кадильницы забывали о мече», — ответил царевич. Он поклонился и вышел. По мере того, как шаги наследника затихали в огромном коридоре, менялось выражение лица матери. Царственное спокойствие уступало место страданию и тревоге. В больших глазах засверкали слезы. Она подбежала к статуе богини, опустилась на колени и, подсыпав на уголь индийских благовоний, стала молиться. «О, Исида, Исида, Исида! Трижды повторяю твое имя. О, Исида, рождающая змей, крокодилов и страусов! Да будет трижды прославлено твое имя! О, Исида, охраняющая хлебные зерна от губительных ветров и тела наших предков от разрушительной работы времени! О, Исида, смилуйся и сохрани моего сына! Да будет трижды повторяться твое имя и здесь, и там, и повсюду, и ныне, и всегда, и во веки веков, доколе храмы наших богов будут смотреть в воды Нила». Молясь так и рыдая, царица склонилась и коснулась лбом пола. В эту минуту над нею послышался тихий шепот. «Голос праведного всегда будет услышан». Царица вскочила и в глубоком изумлении огляделась вокруг. Но в чертоге никого не было, и только со стен смотрели на нее нарисованные там цветы, а с алтаря статуя богини, преисполненная неземного спокойствия.